«Ладно», — прорицатель поднялся, отодвигая стул. «Нам пора». «А может, останетесь ночевать?» Хал тоже стремительно встала. «Здесь есть еще одна свободная кровать. Дождитесь, пока запустят нот». «Четыре сновидящих под одной крышей многовато». Герард подошел к дивану, наклонился. Аякс потянулся сначала передними лапами, выпуская когти, затем задними. Не спеша перелез на плечи друга и разлегся на своей удобной широкой лежанке. «Приятно было познакомиться с вами обоими». Хел подошла, аккуратно погладила кота по лапе, и он тихо ответил ей своим обычным доброжелательным «ррррр». «Приезжайте еще». «Непременно». Герард подружески сжал ее ладонь и поцеловал в макушку. «Ну, удачного обучения, веди себя хорошо». Хел мотнула своей растрепанной прической, рассмеялась, но выглядела при этом довольной. «Я провожу». Я поднялся и вместе с оракулом вышел из гостиной. В коридоре бросил на пол плед, натянул куртку и ботинки. Мы с прорицателем молча прошли по тропинке мимо неподвижной сныти, цветы которой казались черными кляксами в темноте. Закрыли за собой калитку. У забора стояла темно-синяя машина Герарда. В черной реке отражались огни на противоположном высоком берегу. В круглом пятне единственного фонаря светлел кусок дороги, и торчала жесткой щеткой трава на обочине. Порыв ветра забрался под куртку, растрепал светлые волосы оракула и взъерошил шерсть Аякса, жадно принюхивающегося к влажному ночному воздуху. — Ну, ты оказался прав, — впервые за вечер признал Герард, не спеша садиться за руль. — Это действительно Деймос. — Что ты можешь сказать про него? — Ничего, кроме того, что ты уже слышал. Ни одного следа, ни единой эманации. И в то же время он был как будто всем вокруг, целым миром. Всем и ничем. Предсказатель задумчиво обхватил ладонью пушистый хвост кота, постукивающий его по груди. У парня-борца реально серьезные враги. Надеюсь, к утру Пятиглав уже будет знать подробности и разберется со всем. Тайгер-мастер по обезвреживанию кошмаров. Это не может быть один из ваших перевоспитанных? Нет. Герард открыл заднюю дверцу, наклонился, а Якс мягко спрыгнул на сиденье и начал устраиваться на своей персональной подушке. Они все под контролем. Жесточайшим. Он и раньше был вполне серьезным, но после фокусов твоего учителя его усилили. Про уловки Феликса мне было прекрасно известно. Он подсунул Пятиглаву вместо себя фальшивку, Эпиуса, параллельно занимаясь совершенно другими делами. Даже собственный мир сновидений, который мог его выдать, выглядел в глазах посторонних Елисейскими полями. Но только он и я знали, где находится выход в настоящий. «Этот контроль такой же, как надо мной?» «Нет», — усмехнулся Герард, глядя на глянцевую полосу холодной реки. «О том, кто ты такой, знает лишь 5 человек, включая меня. Остальные считают эксцентричным целителем. А этой пятерке я регулярно рассказываю, что ты утратил способности Деймоса, и мне, как ты понимаешь, верят». «Удивительная новость. Не думал, что он способен на такое». «Подтасовываешь факты?» «Спасаю тебя от жизни создателя кошмаров». «Как они живут?» «Тебе лучше не знать». Голос оракула прозвучал непривычно глухо, слова упали, словно булыжники, в пруд, заросший ряской. Желание выяснить подробности не пропало, но я решил отложить его на потом и не настаивать на ответах. «Тогда попрошу тебя еще об одной услуге». Герард повернулся ко мне, выразительно приподняв брови. «Чайная ложка Хел, которую ты стянул со стола. Пусть она покажет, что у девчонки нет ни талантов, ни фантазии, ни агрессии, и единственное, на что она способна, — вылечить насморк». Несколько мгновений оракул внимательно смотрел на меня, как будто пытался узнать линии моего будущего прямо сейчас, не заходя в сон. Его светлые глаза странновато блеснули, потом он отодвинулся глубже в тень и произнес сухо. «Я посмотрю, насколько все серьезно». «Хорошо. Спасибо». Он пожал мне руку на прощание и сел за руль. Аякс на заднем сиденье приподнялся, посмотрел на меня в окно. Его глаза мерцали в темноте, как 2 маленьких желтых луны. Машина завелась, мягко тронулась с места, вырулила на дорогу и спустя мгновение исчезла за поворотом. Я задумчиво посмотрел вслед. Неизвестный Деймос. Кто-то новый или наоборот старой, очень хорошо скрывающейся, но самоуверенной до наглости. Когда я вернулся домой, задумчивая Хел сидела на прежнем месте, водя пальцем по краю тарелки. «Обменялись секретами?» — спросила она, подняв на меня рассеянный взгляд. «Типа того». «Мне они понравились», — девушка поднялась, окинула взглядом стол, заставленный посудой, и, судя по скептической гримасе, мелькнувшей по ее лицу, решила оставить уборку на завтра. «Они всем нравятся». «А что, Герард действительно работает вместе с Аяксом?» «Да». «Кроме того, коты умеют давать сны без видений, заглушают кошмары и не дают им пробиться к человеку, успокаивают». «А где Гер его нашел?» «Он ему приснился», — улыбнулся я. «Ну все, остальные вопросы завтра». Хел послушно отправилась в нашу комнату для занятий, забралась в свою кровать и тут же отключилась, повернувшись носом к стенке. Я вытащил у нее из-под сбившейся подушки толстый кирпич дневника и переложил на комод. Улегся сам и, слушая сонное дыхание ученицы, начал погружаться в приятную темноту. Похоже, девушка действовала на меня не хуже, чем умиротворяющий кот. С этой мыслью я протянул в темноте руку, взял ее за теплое плечо и окончательно провалился в сон.